Начните повышать готовность ваших кланов. Каждому нужно будет действовать немедленно, если Суна осмелится сделать шаг. Наш контрудар должен быть быстрым и смертоносным. Потери, которые мы нанесем им, должны отбить у кого-либо еще подобные мысли. Если они осмелятся вторгнуться на наши территории, мы отправим армию в течение нескольких часов и атакуем их в течение 24 часов. Еще до того, как любая другая деревня подумает о движении, мы заставим Суну отступить не только из страны огня, но и из страны рек. Если они предпримут что-то во время экзаменов на Чунина, я сам убью расу. Вы, ребята, убедитесь, что ни один ниндзя Суны внутри Конохи не сможет уйти целым и невредимым. Несмотря на то, что все они были ветеранами нескольких войн и довольно пожилыми, слова Хирузина подняли боевой дух каждого в комнате. Даже Фуджин был слегка впечатлен и подумал: «Вот это уже другое дело. Почти заставляет меня желать, чтобы они вторглись в страну огня. Давно я не сражался без ограничений». Хирузин оглядел комнату и спросил: «Есть ли у кого-нибудь еще что обсудить?» Он не ожидал, что кто-либо ответит, так как в деревне царил мир. К его удивлению, Фуджин впервые взял слово. Даже Шикаку был удивлен, когда Фуджин сказал: «У меня есть предложение, которое будет полезно для нашей деревни. Учитывая то, что вы сказали, возможно, сейчас самое подходящее время для его реализации». Фуджин активировал печать хранения на своем наруче и извлек несколько папок. Глядя на более чем дюжину папок перед Фуджином, Шикаку задумался: «Из каких это пор этот смутьян начал работать?» «Прим, авт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Эннисеровц за поддержку на Patreon. Спасибо Махишу за поддержку через УПИ. 587. Глава 581. Зал наставничества. 587. Глава 581. Зал наставничества. Все с любопытством посмотрели на папки, которые Фудзин положил на стол. Фудзин сказал: «Некоторое время назад Кацухира пришел ко мне с предложением, и хотя в его предложении было много изъянов, оно указывало на важный недостаток нашей текущей системы, а также предлагало весьма остроумное решение». Шикаку прищурился и подумал: «Кацухира, этот элитный джонин, который так часто навещает его кабинет». Остальные члены совета также знали о его визитах в кабинет Фудзина. Это было то, что нельзя было скрыть. Кроме того, Фудзина это особо не волновало. Один из гражданских членов подумал: «Кацухира работал с ним над предложением, зачем же он продолжал намекать, что хочет занять место Фудзина, если он этим занимался?» Фудзин продолжил: «Проблема, на которую он указал, заключалась в том, что ниндзя, принадлежащие к кланам, получают наставничество от своих старших. Учитывая разнообразные специализации каждого, они могут получить помощь в любой области, в которой пожелают. Однако гражданские ниндзя не имеют такой возможности. Хотя дзюцу доступны в библиотеке, без надлежащего учителя их изучение непросто. Когда человек пытается освоить их самостоятельно, могут произойти ошибки и случиться травмы. Хотя всем выпускникам академии назначают сенсея, большинство сенсеев – обычные чунины, не обладающие обширными знаниями. Даже если джонин назначен сенсеем, он или она не будет знать всего. Не говоря уже о том, что как только их сенсей погибает в бою, у них больше нет никого, к кому они могли бы обратиться за наставничеством». Все в комнате подсознательно кивнули. То, что сказал Фудзин, было правдой. И все же большинство глав кланов слегка насторожились. Они все еще помнили изменения, которые Фудзин рекомендовал для Академии. Хирузин уже начал внедрять некоторые из его предложений, а теперь Фудзин предлагал нечто, что еще больше сократило бы разницу между клановыми и гражданскими ниндзя. Хотя Фудзин заметил это, он проигнорировал и продолжил: «Кацухира предложил остроумное решение этой проблемы. Он посоветовал нам создать зал наставничества в центре деревни. Основная идея заключается в том, что гражданские ниндзя смогут подавать запросы в зал наставничества на дзюцу или техники, по которым им требуется руководство. Например, если кто-то хочет освоить дзюцу огненный драконий выстрел, он или она может подать запрос в зал наставничества. Если ветеран гражданский ниндзя, овладевший этим дзюцу, захочет обучить его этому ниндзя, он сможет это сделать. Конечно, индивидуальный подход будет нецелесообразен, Поэтому зал наставничества будет отвечать за сбор и систематизацию всех запросов. Таким образом, один ветеран сможет наставлять нескольких молодых ниндзя одновременно. Если это будет реализовано должным образом, мы сможем помочь большому числу чунинов стать джонинами. Хирузин был удивлен. Он тут же подумал: «Хаем, неплохая идея. Я и сам уже давно обдумывал эту проблему. К сожалению, ничего не мог придумать. Однако, есть несколько серьезных недостатков». Как и ожидал Хирузин, Хиаши сказал: «Хотя на бумаге это звучит хорошо, создание зала наставничества в центре деревни нецелесообразно. Затраты, которые потребуются для перемещения находящихся там магазинов и других зданий, будут колоссальными». Инаичи добавил: «Именно. Это может стоить нескольких лет нашего бюджета. Идея хороша, но такие расходы нам не по карману». Гражданские члены совета немедленно начали подсчитывать, как они могли бы возразить. Однако, к всеобщему удивлению, Фудзин кивнул и сказал: «Верно. На самом деле, дело не только в стоимости. Создание там зала наставничества также лишит Коноху прекрасной возможности. Это один из основных недостатков, которые были в предложении Кацухира. Вообще-то», Фудзин внезапно замолчал и тяжело вздохнул от усталости. Глаза Хирузина тут же дернулись, когда все в комнате взглянули на него. Он проклял: «Этот сопляк, почему он вздыхает точно так же, как я? Я десятилетиями упорно трудился, и мои волосы поседели, прежде чем я начал это использовать. А ты думаешь, что можешь делать это после работы всего над одним предложением?» Предложение Кацухира содержало слишком много недостатков. Оно было слишком идеалистичным, чтобы работать должным образом. Мне пришлось неделями усердно трудиться, чтобы исправить все изъяны. Я несколько раз чуть не сдался, но продолжал вспоминать, какую огромную пользу это принесет деревне. Каждое слово Фудзина выдавало его изнеможение. Во время разговора его локти лежали на столе, а плечи и голова опустились, еще сильнее подчеркивая его усталость. К счастью, Кацухира не было в зале совета. Если бы он был там, то не смог бы удержаться от вспышки гнева. Излишне говорить, что никто не купился на эту маленькую актерскую игру Фудзина. Однако никто не мог и произнести это вслух. Несколько человек чуть было не хихикнули, увидев, как Хирузин уставился на него, но сумели сдержаться. Шикаку спросил: «Какую возможность мы бы упустили?» Фудзин ответил: «Я вернусь к этому позже». Одна из основных проблем в его предложении заключалась в отсутствии стимула для опытных ниндзя помогать молодым. Хотя мы легко можем сказать, что они должны делать это из сострадания, что мешало им делать это до сих пор. Даже если зал наставничества предоставит платформу, это все равно приведет к очень ограниченному их участию. Чтобы преодолеть этот недостаток, я решил изменить суть зала наставничества. Теперь, хотя молодые ниндзя смогут подавать запросы на дзюцу, которые они хотят изучить, мы также позволим опытным ниндзя предлагать те дзюцу, которые они готовы преподавать. Чтобы стимулировать их, им будет разрешено устанавливать цену, за которую они будут наставлять молодых. С другой стороны, опытные ниндзя могут рассматривать это как миссии, а молодые ниндзя будут их клиентами. Поскольку основной способ заработка – это выполнение миссий, это может создать добродетельный цикл. Молодые ниндзя будут более мотивированы брать и выполнять миссии, поскольку смогут использовать заработанные деньги для получения наставничества, освоения новых дзюцу и укрепления себя. С другой стороны, опытные ниндзя, вышедшие на полупенсию, смогут вносить вклад в жизнь деревни без риска. Наставничество над молодыми также поможет им оставаться в форме и может разжечь огонь в некоторых из них. Конечно, должны быть установлены определенные проверки, чтобы никто не злоупотреблял системой. Каждый опытный наставник, желающий обучать, должен сначала доказать, что он или она может правильно выполнять дзюцу, которая хочет преподавать, и обладает достаточными знаниями в этой области. Эту задачу можно поручить Анбу, чтобы избежать махинаций. Нам также потребуется поддерживать систему обратной связи, с помощью которой мы сможем спрашивать молодых ниндзя, насколько эффективным было наставничество. Мы могли бы пойти дальше и проверять, насколько хорошо они могут выполнять дзюцу. Это позволит нам оценивать ниндзя, которые наставляют молодых, давая им возможность выбрать подходящего наставника, а также мотивирует опытных ниндзя выкладываться по полной. Техники, которым они обучают, также должны будут контролироваться. Я уверен, мы все согласимся, что секретные техники и запрещенные дзюцу не должны преподаваться через зал наставничества. Кроме того, нам придется установить ограничения на сумму, которую они взимают, и на количество молодых ниндзя, которых они могут обучать одновременно. Это гарантирует, что никто не станет слишком жадным. В конце концов, зал наставничества предназначен для обучения молодежи, а не для сколачивания состояния. Слова Фудзина заставили всех ниндзя в комнате погрузиться в раздумья. Некоторые пытались найти какие-либо изъяны в его идее. Через пару минут все присутствующие были впечатлены. Ничего, что можно было бы придраться, не нашлось. В отличие от Кацухира, идея Фудзина была безупречна. Конечно, это не означало, что он получит всеобщую поддержку. Хирузин сказал: «Это очень хорошо продумано. Я согласен с этими методами. Продолжайте». Фудзин кивнул и сказал: «Второй крупный недостаток – это ограничение зала наставничества только гражданскими ниндзя. Хотя это правда, что в настоящее время гражданские ниндзя не получают достаточного наставничества, это не повод исключать клановых ниндзя. Хотя кланы, представленные людьми в этой комнате, относительно благополучны, есть несколько кланов, которые слишком малы из-за потерь, понесенных в предыдущих войнах. Они также получат выгоду от зала наставничества. Даже более крупные кланы могут извлечь пользу. Например», Фудзин посмотрел на Хиаши и продолжил: «Я никогда не встречал ниндзя клана Хьюга, который бы знал какое-либо тайдзюцу, кроме мягкого кулака. Так что, если бы какой-либо молодой ниндзя клана Хьюга захотел освоить другую форму тайдзюцу, то зал наставничества был бы очень кстати». Поскольку Хиаши заговорил первым, Фудзин решил сосредоточиться на нем. Он продолжил: «Кроме того, могут быть и другие вещи, которых не знают ниндзя в ваших кланах. Или даже если они знают, то, возможно, не так хорошо, как тот, кто посвятил много времени освоению конкретной техники. Так что даже ниндзя из ваших кланов могут извлечь пользу. Вот почему я изменил предложение, чтобы зал наставничества был открыт для каждого ниндзя Конохи, независимо от их происхождения. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Марка, Одинсворд, Джирату, Тобиасу и Серовц за поддержку на Patreon. 588. Глава 582. Новый экономический центр. 588. Глава 582. Новый экономический центр. Слова Фудзина заставили глав кланов слегка ослабить бдительность. Как и в случае с изменениями, предложенными им для Академии, Фудзин не исключил кланы из своего проекта. Несмотря на это, не было сомнений, что его предложение принесет гораздо больше пользы гражданским ниндзя. Оно значительно поспособствует сокращению разрыва между клановыми и гражданскими ниндзя, а со временем уменьшит политическую власть, которую держали кланы. Шикаку подумал: неплохо, он включил и нас. Из-за этого, если мы отклоним предложение, наши ниндзя затаят на нас обиду. В конце концов, это предложение поможет им, не говоря уже о тысячах гражданских ниндзя, которые будут возмущены тем, что мы блокируем его. Если нет серьезного изъяна, предложение Фудзина невозможно остановить. Видя, что никто ничего не говорит, Фудзин продолжил: что касается возможности, то она довольно проста. Если зал наставлений будет успешен, его будут ежедневно посещать множество ниндзя. Возможно, он станет вторым по загруженности зданием в деревне после здания Хокаге. Хотя создание такого здания в центре деревни может показаться первой идеей для всеобщего удобства, это приведет к потере хорошей возможности. Сейчас деревня очень переполнена. Ежедневно на окраинах строится все больше домов. Однако вся основная экономическая деятельность сосредоточена в центре деревни, что вынуждает всех стараться приобрести жилье поближе к нему. Мы можем использовать зал наставлений для создания нового экономического центра в деревне. Вместо центра, зал наставлений будет построен на окраине деревни, в совершенно пустынном месте. Поскольку его будут ежедневно посещать множество людей, это предоставит деревне возможность создать еще один экономический центр вокруг зала наставлений. Вокруг него могут открываться новые магазины и предприятия. Как только эта деятельность достигнет определенного уровня, рядом с залом наставлений также можно будет строить жилые помещения, чтобы люди могли там жить. Это снимет нагрузку с деревни, поскольку работающие там люди предпочтут жить поблизости. Я уверен, все вы уловили идею. Вы все должны разбираться в экономике лучше меня. Все было так, как сказал Фуджин. Каждый в комнате уже начал представлять, как увеличить доходы своих кланов и семей, расширяя свой бизнес до зала наставлений. В сочетании с тем фактом, что их ниндзя также получит выгоду, и что остановить это предложение будет очень трудно, все начали думать о максимальной выгоде, которую они могли бы получить, вместо того, чтобы искать способы остановить проект. Фуджин внутренне вздохнул, подумав, вся суть в выгоде. Ну что ж, и мне жаловаться не приходится, ведь это было бы весьма лицемерно. Хамура спросил, ты выбрал место для зала наставлений? Фуджин кивнул и открыл один из файлов на странице с картой деревни, указав на сделанную им пометку. Как только он это сделал, на лицах всех присутствующих, включая Хирузина, появилось странное выражение. Он посмотрел на Фуджина и задумался, с каких это пор этот парень стал таким самоотверженным. Он что-то замышляет? Неужели он сделал что-то втихую, что как-то принесет ему выгоду? Другие главы кланов тоже посмотрели на него. Инаичи подумал, я был уверен, что он разместит зал наставлений рядом со своими новыми владениями. Так цены на его поместье взлетели бы до небес. Это также значительно увеличило бы его влияние, поскольку каждый раз, видя его поместье, люди вспоминали бы, что именно он основал зал наставлений. Это также позволило бы гражданским ниндзя легче к нему обращаться. Однако почему он выбрал место почти на другом конце деревни, это не имеет никакого смысла. Хиаши задумался. В последнее время в деревне не было крупных сделок. Неужели он скупил земли в этом районе через подставных лиц? Это могло бы принести ему огромную прибыль. Шиби решил, нам нужно сначала тщательно осмотреть землю вокруг этого места. Это будет хорошая возможность получить большую прибыль. Будет нехорошо, если только один человек или сила получит от этого выгоду. Каждый присутствующий в комнате имел схожие мысли. Как тот, кто предложил это, Фуджин, несомненно, должен был бы этим воспользоваться. Однако ничего явного не было видно. В результате они начали задаваться вопросом, не играл ли Фуджин в темную. Видя их выражение, Фуджин легко мог предвидеть их мысли. Он подумал, хотя расположение зала рядом с моим домом может увеличить стоимость моей земли, какая мне от этого польза? Напротив, это затруднит дальнейшее расширение, поскольку все бросятся скупать доступные земли. Это также привлечет множество толп близко к моему дому, что создаст идеальное прикрытие для других, чтобы шпионить за моими владениями. Это будет хлопотно. Что касается заработка, я мог бы использовать эту возможность, чтобы получить несколько сотен миллионов или, возможно, даже больше миллиарда рё. Однако мне деньги на самом деле не нужны. В этом мире так много прекрасных джентльменов, которые чрезвычайно охотно помогают мне, когда мне нужна помощь. Они легко могут пожертвовать несколько миллиардов рё на мое правое дело и охотно работать, если мне потребуется больше. Так зачем мне вообще конкурировать с кланами? С учетом сказанного, раз уж они не поддержали мою благородную идею, пока я не поделился выгодой, то и вам не стоит мечтать о заработке на моей идее. Глаза Фуджина метнулись к Хирузину, который тут же это заметил. Хирузин мгновенно насторожился, подумав, мои подозрения были верны. Именно такой взгляд он бросает на меня, когда хочет попросить о чем-то неразумном. Что он собирается попросить на этот раз? Годы общения с Фуджином сделали Хирузина очень чувствительным к любым изменениям в его настроении и выражении лица. К счастью для него, на этот раз его инстинкты ошиблись. Вместо этого Фуджин приготовил ему довольно большой подарок. В зале совета все были совершенно сбиты с толку выбором Фуджина. Каждый строил свои предположения, основываясь на своей личности и впечатлении о Фуджине, и просчитывал, как их соответствующие силы могут получить преимущество. Видя, что все глубоко задумались, Фуджин сказал, что ж, это все, что я хотел сказать. Прочтите предложение и дайте мне знать, если найдете какие-либо ошибки или что-то можно улучшить. Он подвинул лежащие перед ним файлы к другим членам совета. Перед каждым членом совета появился файл. Все открыли файлы и начали их просматривать. Излишне говорить, что в предложении не было никаких изъянов. Кацухира изменял проект 7 раз. Все ошибки были им устранены. Фуджин также поручил нескольким своим клонам проверить предложение, чтобы убедиться, что он ничего не упустил после внесения изменений. Через несколько минут все примерно ознакомились с предложением и отметили важные моменты. Кахару сказала: «Ты отлично поработал, Фуджин. Мы изучим предложение и поставим его на голосование через неделю». Все подсознательно согласились с ней. Однако, прежде чем кто-либо смог выразить это словами, Фуджин спросил: «Зачем ждать неделю?» Кахару ответила: «Это то, что окажет огромное влияние на деревню. Мы не можем позволить себе здесь ошибиться. Неделя потребуется, чтобы все тщательно ознакомились с предложением и убедились, что все верно. Это также предоставит возможность для новых идей, которые можно было бы включить в проект». Фуджин ответил: «Хаем, нет никаких причин, почему бы каждому не прочитать предложение прямо сейчас. Если будут рекомендованы какие-либо изменения, мы можем провести еще одно собрание, чтобы их внести. Однако мы должны проголосовать за окончательное утверждение этого предложения до завершения этой встречи». Настойчивость Фуджина в немедленном голосовании снова удивила присутствующих. Видя его поведение, все в комнате, включая Хирузина и Шикаку, подумали: похоже, он принял меры, чтобы заработать целое состояние. Синджу Хиромаса покачал головой, подумав: хотя хорошо получать выгоду для себя, тебе следует научиться делиться пирогом со всеми, иначе все будут против тебя. В итоге ты можешь ничего не получить. Не желая, чтобы все набросились на Фуджина, Хирузин сказал: «Фуджин, не стоит торопиться с такими вещами. Подобное предложение должно быть тщательно проанализировано». Фуджин ответил: «Хотя я это понимаю, причина, по которой я настаиваю на немедленном решении, заключается в природе этого предложения, или, вернее, в его экономическом и финансовом аспекте. Как только местоположение зала наставлений станет публичным, цены на землю вокруг него взлетят до небес. Большинство землевладельцев откажутся продавать, ожидая роста цен из-за спроса. Это может значительно увеличить стоимость самого предложения, и это определенно замедлит экономическое развитие, которое должно произойти вокруг зала наставлений». Вся комната снова была удивлена. То, что только что было у них на уме, озвучил никто иной, как сам Фуджин. Даже Хирузин потерял дар речи, гадая, что же именно задумал Фуджин. Фуджин активировал еще одну печать на своем наруче, и перед ним появился еще один файл. Все с любопытством посмотрели на него, гадая, что же он содержит. «Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю К0D4S, Есаид, Маунир и Зачер за поддержку на Patreon. 589. Глава 583. Радость Хирузина. 589. Глава 583. Радость Хирузина. Пока все рассматривали новый документ, Фуджин сказал: «Этот документ содержит правоустанавливающие акты на все свободные земли в выбранном месте и вокруг него. В последние несколько дней я представлял деревню и заключал сделки с каждым землевладельцем в этой области и ее окрестностях. Согласованные цены соответствуют текущим рыночным ставкам на землю, и для завершения этих сделок осталась только подпись лорда Хокаге. Если это предложение будет проголосовано и одобрено на этом заседании, то мы сможем завершить эти сделки уже сегодня, прежде чем детали просочатся в массы. Это поможет нам сэкономить много денег. Это может даже помочь нам привлечь средства, продав землю в будущем в подходящее время, соблюдая надлежащий баланс между прибылью для деревни и развитием вокруг зала наставлений. Если мы этого не сделаем и эти люди узнают о моем предложении, то они захотят отказаться от моих условий, так как сделки не будут окончательно оформлены, пока совет не одобрит предложение, по вполне очевидным причинам». Тишина вновь поглотила зал совета. На этот раз это была абсолютная тишина. Каждый смотрел на Фуджина с ошеломленным выражением. Фуджин сделал то, о чем никто из них и подумать не мог. За исключением одного человека, все смотрели на Фуджина так, словно он только что вырвал еду прямо из их рук, когда они уже собирались ее съесть. Тот факт, что Фуджин сам положил им еду в руки, ничуть не облегчал ее переваривание. Что касается единственного человека, который так не думал, он смотрел на Фуджина глазами, полными недоверия. Хирузин все еще не мог поверить. Он подумал: это взаправду, он только что это сделал. Фуджин сделал что-то, что действительно принесет мне пользу. Всегда оказываясь в проигрыше из-за выходок Фуджина, Хирузин не мог поверить, что это реально. Даже когда он получал какую-то выгоду, его вынуждали компенсировать это каким-либо другим образом. Например, когда он выиграл 120 миллионов рё, поставив на Фуджина в экзамене на Чунина, Фуджин тут же заставил его добыть мячи, которые он хотел, а также вынудил его потратить несколько недель, обучая Фуджина вакуумной технике ветра. Однако только что Фуджин дал ему нечто, что позволит деревне получить сотни миллионов рё с минимальными усилиями. Увидев, что Фуджин не сказал ничего такого, что могло бы стоить ему всех денег, Хирузин чуть ли не плакал от радости. Он подумал: наконец-то, годы моих вложений и тяжелой работы окупились. Сперва куклы, а теперь это. Не припомню, когда я в последний раз был так счастлив. Хотя Фуджин заметил, что Хирузин доволен, он не знал, насколько сильно Хирузин был доволен. Если бы он мог читать мысли Хирузина, он бы определенно попытал удачу и попросил бы технику Эдатинси. Блаженное состояние Хирузина было нарушено, когда один из членов гражданского совета сказал: «Я думаю, будет лучше, если мы подождем, пока». Он был безжалостно перебит Хирузином, который сказал: «Ты прав, Фуджин, ты отлично поработал. Мы немедленно рассмотрим предложение. Заседание закончится только после голосования. Если потребуются какие-либо исправления, внесем их позже». Член гражданского совета, который говорил, просто неловко посмотрел на Хирузина. Он хотел высказаться до того, как это сделает Хирузин, но никак не ожидал, что его так резко перебьют и полностью проигнорируют. Все остальные, кто планировал воспользоваться ситуацией, просто вздохнули и сдались. Пытаться отобрать выгоду у Фуджина и пытаться сделать то же самое в отношении Хирузина – это были две совершенно разные вещи. Поскольку Фуджин преподнес все Хирузину на блюдечке с голубой каемочкой, Хирузин ни за что не стал бы делиться этим с кем-либо еще. Конечно, выгоду получала деревня, а не клан Сарутоби. Поэтому никто больше не стал спорить и просто начал внимательно читать предложение, погрузившись в свои мысли. Член гражданского совета, который открыл рот, выругался про себя. Этот глупый мальчишка, зачем он отдал все деревне? Разве он не мог просто взять свою часть и оставить остальное нам? Разве тогда все не были бы счастливы? В то же время Синджу Хиромаса задумался. Он сделал это из-за своей наивности, или он сделал это намеренно? Но почему он отказался бы заслужить расположение каждого в совете? Все были бы ему благодарны за такую возможность. С другой стороны, мы уже в долгу перед ним за то, что он разделался с Данза. Шикаку, который знал Фуджина лучше всех в комнате, кроме Хирузина, анализировал. Нет, Фуджин не наивен. Заслужить расположение каждого было бы для него гораздо выгоднее, чем просто отдать все выгоды Хокаге. Ведь клан Сарутоби тоже получил бы свою долю. Видя глаза Хокаге, я бы сказал, что он тоже этого не ожидал. Значит, он не влиял на Фуджина. Полагаю, остается только две возможности. Я знаю, что Хокаге помогал ему с тренировками. Вакуумная техника ветра, которой он известен, тоже от него. Возможно, это его способ отблагодарить. Или Шикаку взглянул на Фуджина и подумал. Или он посчитал, что члены совета, которым он предоставил такой шанс, не будут благодарны. Напротив, несколько могли бы действовать сообща, чтобы получить как можно больше выгоды, оставив ему совсем немного. Это также могло бы привести к тому, что другие стали бы считать его легкой мишенью в политических играх. В конце концов, у него нет опыта в этих делах. С этой точки зрения его ход почти идеален. В конце концов, он внес огромный вклад в деревню, как в экономическом, так и в военном плане. Как только эта новость разойдется, почти каждый ниндзя в деревне будет ему благодарен. Хотя, думаю, Кацухира тоже заслуживает некоторой похвалы. Хм, теперь, когда я думаю об этом, его участие довольно удивительно. Я никогда не считал его способным на подобные идеи. У Хирузина мелькнула аналогичная мысль. Хотя он ликовал из-за дара Фуджина, радость ему приносили не деньги, которые заработает Коноха, а тот факт, что Фуджин сделал что-то полезное для него. Размышляя об этом, он неизбежно подумал о Кацухира и вскоре почувствовал то же, что и Шикаку. Хирузин задумался. Верно, я чуть не упустил это из виду. С каких это пор Кацухира стал придумывать такие хорошие идеи? За 40 лет, что он был ниндзя, он никогда не давал подобных предложений. Хирузин сразу же заподозрил неладное. Вскоре его глаза расширились, а затем вернулись в обычное состояние. Он подумал: я чуть не забыл. Ниндзя Анбу, которых я поставил для наблюдения за корнем, доложили, что Кацухиро пару раз посещал корень после того, как Данзо был смещен из совета. Если он связан с Данзо, то, возможно, эта идея пришла от Данзо, а не от Кацухиро. Это гораздо более правдоподобно. Но зачем Данзо заставлять Кацухиро помогать Фуджину после всего, что произошло? Зная своего старого друга, Хирузин сразу почуял подвох. Мысли вихрем проносились в его голове. Всего за пару минут, пока он просматривал предложение, он разгадал большую часть плана Данзо. Он взглянул на Фуджина и подумал, это была ловушка. Ловушка для Фуджина. Данзо, вероятно, ожидал, что он присвоит себе заслуги. Даже если бы он этого не сделал, предложение заставило бы лидеров кланов увидеть в Фуджине угрозу. Однако Фуджин не присвоил себе заслуги. Зная его натуру, это неудивительно. Есть много вещей, за которые он мог бы приписать себе заслуги, но вместо этого он предпочитает держать их в секрете. И благодаря изменениям, которые он внес в предложение Кацухиро, лидеры кланов не видят в этом такой угрозы, как видели бы в противном случае. Фуджин избежал одной ловушки благодаря своей натуре и нейтрализовал другую благодаря своему усердию. Какое облегчение! Однако он ничего не подозревает об этих интригах. Чтобы Данзо сделал что-то подобное, это может означать только одно. Он хочет заменить Фуджина Кацухиро в совете. Если я правильно догадываюсь, он теперь попытается приписать заслугу за предложение Кацухиро, чтобы ниндзя были благодарны ему, а не Фуджину. Это может дать ему достаточно веса, чтобы угрожать месту Фуджина. ХМФ, я ударю первым. Посмотрим, что ты тогда попробуешь, Данзо. Хотя догадки Хирузина были верны, он не знал, что Данзо перестал поддерживать Кацухиро после инцидента, так как уже не мог использовать совет для возвращения себе влияния. Кацухиро планировал осуществлять план самостоятельно. В результате Кацухиро вскоре окажется в противостоянии с Хирузином, который полагал, что противостоит Данзо. Не говоря уже о том, что Фуджин не знал, что Хирузин сложил 2 и 2, и не знал, помогает ли Данзо все еще Кацухиро. Следовательно, у него были свои собственные планы, которые он собирался привести в действие сразу после окончания заседания. Кацухиро, который только что провел 2 мучительных месяца, будучи вынужденным снова и снова корректировать предложение, не подозревал о страданиях, которые еще ждали его. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Рона, Даниэла, Джеймса, Фредерика и Примайля за поддержку на Patreon. 590. Глава 584. Награда для Фуджина. 590. Глава 584. Награда для Фуджина. Совет тщательно рассмотрел предложение, изучив каждый пункт в поисках изъянов или возможностей для улучшений, которые могли бы хоть немного отсрочить его принятие. К их сожалению, предложение было безупречно, а внесение каких-либо улучшений требовало бы длительных размышлений. Придумать что-то на ходу было невозможно. Примерно через час каждый успел ознакомиться с предложением пару раз. Убедившись, что все закончили чтение, Хирузин спросил, у кого-нибудь есть что добавить? Никто ничего не ответил. Хирузин накинул взглядом присутствующих и произнес, в таком случае, давайте поставим его на голосование. Все, кто за, поднимите руки. После исключения Данзо из совета численность его членов вернулась к 16, как это было до того, как Фуджин присоединился к ним. Это означало, что в случае ничьей Хирузин получал дополнительный голос для решающего выбора. К тому же, главы кланов занимали лишь 7 из 16 мест, находясь таким образом в меньшинстве. Для отклонения предложения требовалось 9 голосов. Как инициатор предложения, Фуджин поднял руку. Хирузин также поднял руку, поскольку эта идея, как ни крути, была чрезвычайно выгодна для деревни. Кахару и Хамура поддержали ее по той же причине и тоже подняли руки. Помимо этих 4, в совете состояло 5 гражданских членов. Каждый из них был раздосадован тем, что Фуджин лишил их шанса заработать миллионы. Однако это предложение было на благо гражданского населения, ведь даже те, кто не был ниндзя, хотели, чтобы их дети стали таковыми. Если бы они осмелились проголосовать против, их бы вышвырнули из совета в считанные дни. Никто из них не рискнул пойти на это, и все 5 подняли руки. Среди глав кланов первым поднял руку Синджу Хиромаса. На самом деле, он был даже быстрее старейшин и поднял руку одновременно с Фуджином и Хирузином. Он был единственным главой клана, у кого не было никаких сомнений относительно предложения Фуджина, и он бы от всей души лоббировал его, если бы у Фуджина не хватило поддержки. Шикаку и Чоза не особо заботились о предложении и также подняли руки. Оставшиеся четыре главы кланов имели возражения, но, видя, что голосовать против бессмысленно, тоже подняли руки. В результате первое официальное предложение Фуджина было принято единогласно. Хирузин улыбнулся и произнес: «Единогласное голосование спустя долгое время. Полагаю, это показывает, насколько важен зал наставлений для нашей деревни. Отличная работа, Фуджин. Я рад, что мы решили ввести тебя в совет». Фуджин кивнул, думая: «Конечно, ты рад, старый лис. К чему слова? Просто спроси меня, какую награду я хотел бы получить». С момента вступления в совет Фуджин избавился от влияния Данзы и предложил два способа укрепить нашу деревню. Он также дал небольшой, но приятный импульс финансам и экономике деревни. Любой лидер был бы доволен. К сожалению для Фуджина, Хирузин стал слишком умен, чтобы что-либо говорить по этому поводу. Он снова посмотрел на совет и произнес: «Я проверил также земельные документы. Они надлежащим образом оформлены и оценены. Я подпишу их сейчас. Строительство зала наставлений начнется немедленно. Средства будут выделены в течение пары дней, и этому проекту будет дан наивысший приоритет». Все согласились. Хирузин подписал земельные документы. Поскольку других предложений не поступало, собрание наконец завершилось, и все разошлись. Хирузин вернулся в свой кабинет. Хотя он и подписал бумаги, у него все еще оставалась работа, например, фактическая оплата тем, кто продавал землю. Он быстро приступил к делу и отправил своих подчиненных привести продавцов в кабинет, пока сам подсчитывал цифры. Проанализировав все, Хирузин улыбнулся. Он подумал: деревне придется потратить около 60 миллионов рё на покупку земли. Строительство самого зала и окружающие инфраструктуры потребует еще от 40 до 50 миллионов рё. Однако деревня заработает не менее 300 миллионов рё, перепродав земли в подходящее время. Если я захочу действовать агрессивно и правильно выберу момент, то сумма может превысить даже 1-2 миллиарда рё. Впрочем, в этом нет необходимости. Деревне выгоднее сосредоточиться на экономической активности. Со временем это принесет гораздо большую отдачу, не говоря уже о том, что люди будут счастливее. Хирузин удовлетворенно вздохнул, размышляя: «Я и подумать не мог, что этот жадный сопляк сделает мне такой прекрасный подарок. Я чуть было не поддался искушению позволить ему самому выбрать награду. К счастью, я сумел побороть это желание, вспомнив, что происходило всякий раз, когда я произносил подобные слова. Учитывая его нынешний уровень, он, скорее всего, прямо попросит свиток запретных техник. Однако лучше, если он пока не будет соприкасаться с неэтичными дзюцу. Я не хочу повторять ту же ошибку, что совершил Сорочимару. Я подожду, пока Фуджин достаточно повзрослеет, прежде чем разрешить ему доступ к дзюцу вроде Эдатинси. Это гарантирует, что он не попадет под их влияние в юном возрасте». Хотя Хирузин до сих пор был довольно либерален в обучении Фуджина дзюцу, он категорически не хотел учить его тем дзюцу, что могли бы привести на темный путь. Он решил подождать, пока не произойдет несколько войн, и посмотреть, как эти войны повлияют на его личность, прежде чем решить, разрешать ли ему доступ к подобным дзюцу. Хирузин подумал: «Хотя я не могу наградить его напрямую, это не значит, что я не могу ничего для него сделать». Рядом с Хирузином появился клон и тут же исчез из кабинета. Он проник в штаб-квартиру Анбу под кабинетом и вошел в кабинет Орла. Орел был удивлен столь внезапному появлению отца и спросил: «Что-то случилось?» Клон Хирузина ответил: «Что ж, ничего серьезного. В любом случае, слушай внимательно». Клон Хирузина рассказал ему о предложении по залу наставлений, выдвинутом Фуджином, и объяснил все его особенности и преимущества. Орел был удивлен услышанным. Он сказал: «Никогда не слышал о подобном. Это будет очень полезно для деревни. Помимо увеличения силы молодежи, это также улучшит отношения между молодым и старшим поколениями. Выгоды будут бесконечны». Клон Хирузина кивнул и произнес: «Я знаю. Именно поэтому предложение было принято единогласно. Однако есть скрытый аспект. Мне нужно, чтобы ты позаботился об этом». Выражение лица Орла стало странным, когда он услышал, что Хирузин хотел подавить Кацухира, от которого и исходила эта идея. Он посерьезнел, услышав о возможной связи между ним и Данза, а также о том, что Хирузин предположил, что это был план Данзо по замене Фуджина на Кацухиро. Он вздохнул и сказал: «Старейшина Данзо никогда не сдается, не так ли?» «Я понял. Я позабочусь о том, чтобы деревня узнала правду». Клон Хирузина улыбнулся и произнес: «Отлично, я оставляю это на тебя». Он рассеялся. Орел немедленно приступил к работе. Он вызвал нескольких своих самых доверенных подчиненных и проинформировал их о ситуации. Через несколько минут пара дюжин ниндзянбу покинули базу и, замаскировавшись, растворились среди обычных жителей. Как и ожидал Хирузин, Кацухиро поступил так же. Сразу после окончания собрания он встретился с одним из гражданских членов совета и расспросил его о деталях встречи. Член совета посмотрел на него с недоумением, задаваясь вопросом, почему тот был так воодушевлен встречей и предложением. Несмотря на то, что Фуджин приписал ему заслугу за идею, он также сказал много других вещей. Тем не менее, он рассказал Кацухиро обо всем, что произошло. Выражение его лица стало уродливым, когда он услышал, как Фуджи написал его предложение. Его едва не хватил удар от ярости, когда он услышал, что Фуджин, оказывается, вкалывал пару недель, исправляя его предложение. Его ярость снова подняла кровяное давление. И все же он был удивлен, когда услышал об изменениях, которые Фуджин внес в предложение. Особенно финансовый аспект, это было то, что он полностью упустил из виду. Он подумал: «Я недооценил этого парня». Хотя основная идея зала наставления исходила от Данзо, количество внесенных им изменений делает это предложение почти новым. Даже если он упомянул мое имя, основной похвалы удостоится он. Как он вообще сделал все это всего за 2 дня? Он просто издевался надо мной. Он покачал головой и решил: «Неважно, я заставлю его заплатить. Даже если совет отдаст ему должное, главное – это то, что думают люди». Хотя открытие зала наставлений для кланов увеличило шансы на его принятие, это также дает мне оружие против тебя. Я полностью разрушу твою репутацию. Это окажет достаточное давление на Хокаге и совет, чтобы они назначили меня в совет. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 591. Глава 585. Сила слов. Кацухиро покинул дом члена совета и приступил к работе. Он создал 8 теневых клонов, которые использовали технику трансформации и смешались с толпой, чтобы улучшить его репутацию, одновременно подрывая репутацию Фуджина. Его клоны приступили к действиям за несколько минут до того, как Игл отправил ниндзянбу. Чего ни Кацухиро, ни Хирузин не знали, так это того, что Фуджин был самым первым, кто начал действовать. Не прошло и 5 минут с момента окончания собрания, когда Фуджин создал и отправил 20 теневых клонов. Они начали распространять слухи задолго до того, как Хирузин или Кацухиро сделали свои ходы. Несколько ниндзянбу вошли на рыночную площадь, замаскировавшись под стариков. Они начали покупать продукты, прежде чем пара из них случайно столкнулась друг с другом. Они с энтузиазмом поприветствовали друг друга, прежде чем один из них сказал: «Вы слышали, что произошло на сегодняшнем заседании совета?» Хотя ниндзянбу говорил не слишком громко, его слова были отчетливо слышны всем, кто находился поблизости. Люди проявили любопытство, поскольку заседание совета включало самых влиятельных жителей деревни и обычно принимало все важные решения. Другой ниндзянбу с любопытством спросил: «Нет, не слышал. Что произошло, и почему вы так счастливы?» Первый ниндзянбу сказал: «Вы не поверите. Сузуки Фуджин, самый молодой член нашего совета, выдвинул предложение создать зал наставлений внутри деревни. В зале наставлений молодые ниндзя смогут получать советы от опытных шиноби, когда будут пытаться освоить новое дзюцу. Это станет огромной помощью для ниндзя из гражданского сословия. Мой внук стал ниндзя несколько лет назад. Он часто жаловался, что дети из кланов сильнее его, так как им помогают их старшие, в то время как он слабее, потому что мы не можем ему помочь. Теперь он получит такую же помощь, как и они. Вам тоже стоит рассказать об этом своей внучке. Это очень поможет и ей». Другой ниндзянбу радостно воскликнул: «Вот это да! Она будет прыгать от радости, услышав это. Она тоже жаловалась на то же самое. У меня были некоторые сомнения, когда такого молодого человека выбрали представлять ниндзя из гражданского сословия, но теперь я понимаю, почему господин Хокаге выбрал его. Подумать только, 16-летний юноша придумал такое. Люди вокруг них услышали их слова и были удивлены. У некоторых из них были дети или родственники, которые были ниндзя или стремились ими стать. Пару из них сами были ниндзя. Первый ниндзя Анбу сказал: «Ну, из того, что я слышал, основная идея исходила от Кацухира. Он элитный джонин. Однако его идея была очень сырой и нереалистичной. Она также исключала клановых ниндзя. Совет не принял бы такое предложение». Фуджин работал день и ночь в течение пары месяцев, чтобы доработать предложение. Я слышал, что он не спал несколько дней и выглядел очень уставшим, с огромными мешками под глазами во время заседания совета. Однако он настолько его улучшил, что его предложение было единогласно принято советом. Такого не случалось уже много лет. Второй ниндзя Анбу ответил: «Это еще более впечатляюще. Любой может придумывать идеи, но только истинный лидер способен раскрыть их потенциал и воплотить их в жизнь». Первый ниндзя Анбу согласился: «Я же говорю, я слышал, что он даже спорил со старейшинами и главами кланов, чтобы предложение было принято немедленно, дабы ниндзя из гражданского сословия не пришлось ждать. Нам повезло, что тот, кого выбрали представлять нас, может бороться за нас с такими грозными людьми». Третий старик присоединился к разговору и удивленно воскликнул: «Он противостоял главам кланов и старейшинам ради нас, черт возьми, хотел бы я слышать тот разговор. Нам повезло иметь такого лидера». Подобные разговоры происходили по всей деревне. Все детали предложения были слиты в деревню. Они даже упомянули, как выгоду получат даже клановые ниндзя, заставляя их тоже чувствовать благодарность к Фуджину. В то же время они минимизировали вклад Кацухира в предложение, почти выставив его подчиненным Фуджина. Конечно, клоны Фуджина не были столь вежливы. Они открыто унижали Кацухира и его нереалистичное предложение. Хирузин не делал этого, потому что это означало бы, что другие с хорошими идеями не стали бы выдвигаться. Однако Фуджин не имел таких угрызений совести. Зачем ему увеличивать свою рабочую нагрузку? Таким образом, репутация Кацухира сильно пострадала везде, где проходили его клоны. Клоны Кацухира поступали наоборот и пытались улучшить его репутацию, при этом беспощадно отзываясь о Фуджине. Они использовали тот факт, что Фуджин также включил клановых ниндзя, чтобы заявить, что Фуджин не действовал исключительно на благо гражданских ниндзя, и разрушил первоначальное предложение Кацухира. Следовательно, его следовало бы сместить с поста, а его место отдать кому-то вроде Кацухира, кто думал только о гражданских ниндзя. Хотя ему удалось повлиять на нескольких человек, они были в меньшинстве, так как против него выступало в 5 раз больше людей. Когда люди спорили между собой в своих кругах, им быстро объясняли, что иначе предложение не прошло бы, поскольку главы кланов выступили бы против. Даже если бы оно прошло, клановые ниндзя не стали бы никого наставлять в зале наставлений, что было бы упущенной возможностью. Таким образом, даже без вмешательства Фуджина и Хирузина, те, на кого повлияли клоны Кацухира, изменили свою позицию и отдали должное Фуджину. Когда Кацухира услышал, о чем говорят обычные люди в Конохе, вены на его лбу набухли и запульсировали, отдаваясь болью с каждым приливом гнева. Он так сильно сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони, вызвав кровотечение. Слышать такое после месяцев, потраченных на предложение, было для него просто невыносимо. Ему едва удалось сдержать свой гнев, и он продолжил идти вперед. Он сделал всего несколько шагов, когда 2 молодых ниндзя, проходя мимо, заговорили между собой. «Вот это да! Фуджин такой крутой! Он даже может заставить глав кланов и старейшин поддержать его предложение. По сравнению с ним, Кацухира выглядит как-то жалко. Не знаю, почему некоторые думают, что Фуджин должен был исключить клановых ниндзя из предложения. В конце концов, они тоже сражаются с нами. Кацухира было глупо предлагать такое. Они оба были обычными чунинами. Ни один из них не собирался злить Кацухира. На самом деле, они даже не видели его и не знали, как он выглядит. Тем не менее, их слова вызвали у Кацухира такой скачок кровяного давления, что он вырвал кровью и потерял сознание посреди дороги. Услышав глухой удар, несколько человек посмотрели в его сторону. Они тут же бросились ему на помощь. К счастью, в толпе оказался медицинский ниндзя, который немедленно подошел. Она опознала и осмотрела его. Медицинский ниндзя сначала забеспокоилась, так как элитный джонин упал без сознания посреди дороги. Она боялась, что в деревню снова проник грозный враг. Однако на ее лице появилось странное выражение после того, как она осмотрела Кацухиро. Она подумала, как это странно, на его теле нет ни единой раны. Также не похоже, что он был отравлен. Однако его кровяное давление аномально высокое. Он потерял сознание из-за высокого давления. Могут ли элитные джонины вообще страдать от давления? Она подавила свое любопытство и немедленно отвезла Кацухиро в больницу. Пока Кацухиро лечили в больнице, Яманакафу вошел в кабинет Данзо и сказал: «Мы получили свиток от тигра». Он передал Данзо свиток. Данзо открыл его, и на его лице появилось своеобразное выражение. Он подумал: «Итак, они наконец-то выдвинули предложение». Однако предложение было изменено почти полностью. Оно не сильно оскорбит кланы, а ведь мое предложение было призвано именно это сделать. Хотя Фуджин не украл заслугу за идею у Кацухиро, он в итоге присвоил себе всю заслугу, не подвергая себя риску. Данзо анализировал несколько секунд, прежде чем прийти к выводу. Это похоже на работу Хирузина. Хотя этот парень умен и подозрителен, он не должен был быть способен сделать это предложение таким хорошим. Особенно финансовый аспект – это то, что я намеревался использовать, задействуя Кацухиро. Если бы он сделал это, он не стал бы глупо отдавать все выгоды деревне. Это мог сделать только Хирузин. Фуджин, должно быть, в какой-то момент обратился к Хирузину и поговорил об этом предложении. Хирузин разгадал мою схему, так как Кацухиро продолжал навещать меня, даже когда Хирузин усилил наблюдение вокруг моих лабораторий. Модификации должны быть результатом этого. Вздох, Кацухиро оказался полным разочарованием. Данзо сжег свиток и перестал думать об этом. Не будучи членом совета, он мало что мог сделать, не говоря уже о том, что Хирузин следил за ним как ястреб. Он беспокоился, что Хирузин может на самом деле выполнить свою угрозу, если он попытается вмешаться. Более половины его базы все еще отсутствовало из-за нелепой молниеносной атаки. Он не хотел видеть, как то, что осталось, будет сожжено неудержимым огнем. Поскольку Кацухиро был госпитализирован, а Данзо задержался в стороне, клоны Фуджина и Анбу беспрепятственно распространяли слухи в течение нескольких дней, пока слухи не начали распространяться сами по себе. Хирузин выделил бюджет на зал наставлений, и его строительство официально началось. Услышав о Кацухиро, он также сделал официальное объявление, отдав Кацухиро некоторую, но Фуджину большую часть заслуг за предложение. Фуджин продолжал свои тренировки, одновременно наставляя своих учеников. Прошло еще несколько дней. В стране волн команда 7 приготовилась вновь встретиться с Забузой. Тем временем к Фуджину пришел неожиданный посетитель. Он открыл дверь и сказал: «Давно не виделись, Хака. Входи. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Майку, Лазиш и Абдуллахи за поддержку на Patreon. 592. Глава 586. Опасения Хака. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Поблагодарите его за двойной выпуск». Хака вошел в дом Фудзина со словами: «Да, давненько мы не виделись. Прошло больше полугода с нашей последней встречи. Наши встречи в последнее время стали реже». Фудзин кивнул и ответил: «Да, хотя это и не удивительно. Мы все постоянно получаем задания от деревни. Учителя отправили на южную базу, на границе страны Чая, пару месяцев назад. Кто знает, когда он вернется». Хака посмотрел на Фудзина и спросил: «Ты не слышал? Учителя отозвали несколько дней назад. Он вернулся в деревню». Фудзин слегка удивился и произнес: «А, серьезно?» Хака кивнул и ответил: «Да, многих джонинов, которые были развернуты вдоль границ, отозвали. Учитель был одним из них». Фудзин немного подумал, прежде чем осознать: «А, понятно. Хирузин и Шикаку, должно быть, обеспокоены возможным внезапным нападением песка на наши границы. Они, вероятно, отозвали джонинов и тех, кто выше, чтобы убедиться, что боеспособность высокоранговых шиноби не пострадала бы. Это также позволит нам организовать более быстрый и мощный контрудар. Кроме того, они смогут помочь, если песок атакует во время экзаменов на чунина. Думаю, это ход Шикаку». Хака вошел в круглую комнату, где они обычно проводили время, когда приходили в дом Фудзина, и с усмешкой спросил: «Ты все еще держишь здесь закуски?» Фудзин спросил безразличным тоном: «Ты все еще ешь закуски как ребенок?» Хака неловко возмутился: «Эй, нам всего 16, не обращайся с нами как со стариками». Фудзин усмехнулся и ответил: «Ну, если ты так себя ведешь, то трудно думать о тебе иначе, как о ребенке. Ха-ха-ха. Фудзин залился смехом. Хака вздохнул и сел на диван, пробормотав: «Похоже, твое чувство юмора не сильно улучшилось». Фудзин, ухмыляясь, ответил: «Невозможно улучшить то, что уже совершенно. В любом случае, закуски все еще на своем обычном месте. Угощайся». Хака приподнял бровь и саркастично заметил: «Я думал, ты говорил, что их едят только дети». Фудзин кивнул и ответил: «Ага, их едят мои ученики, они все еще дети. Не думал, что тебе все еще будет это по вкусу, но, полагаю, у меня нет причин отказывать». Хака был удивлен. Он схватил пачку чипсов, спрашивая: «У тебя есть ученики?» Фудзин кивнул и тоже взял пачку, показывая, что просто подшучивал над Хака. Он рассказал ему о 5 сиротах, которых он наставлял. Конечно, он умолчал о том, что у них были кекки Гинка или что они родом из Кири. Он также упомянул Наруто. Хака сказал: «Это интересно. Я не думал, что Хокаге даст тебе столько ответственности. Все же, это звучит здорово. Я тоже нашел гения в своем клане. Его зовут Ниджи». Фудзин был удивлен, услышав, как Хака упомянул его. Он ответил: «А, ученик Гая. Я тоже видел его несколько раз. Гай тоже хвалил его талант». Они вдвоем некоторое время болтали, обсуждая свои успехи. Примерно через полчаса оба замолчали. Фудзин видел, что Хака хотел о чем-то поговорить, но по какой-то причине колебался. Он решил дать ему время собраться с мыслями. После некоторого колебания Хака вздохнул и сказал: «Вообще-то, у меня есть причина для визита к тебе. Мне нужна твоя помощь. Однако это очень сложное и деликатное дело. Я не уверен, стоит ли тебя в это втягивать». Фудзин ответил: «Вижу. Ну и в чем дело? Пока это не какая-то абсолютная тайна, нет причин колебаться. Если просьба окажется чрезмерной, я просто скажу нет». Фудзин пожал плечами, закончив говорить. Хака ответил: «Ну, это не совсем тайна. Тем не менее, я хочу, чтобы то, что я скажу дальше, осталось только между нами двумя. Даже учитель не должен об этом знать». Фудзин кивнул и ответил: «Конечно. В чем проблема?» Хака вздохнул и снял свою повязку Канохи, показав Фудзину свою печать проклятого птицы. Фудзин тут же понял: значит, он пришел за этим. Эх, это хлопотное дело. Как и ожидал Фудзин, Хака сказал: «Я уже давно не демонстрировал свою полную силу. Если бы я это сделал, то, уверен, меня бы сочли элитным джонином. Даже Хокаге мог бы меня повысить. Однако я беспокоюсь, что главная ветвь клана увидит 16-летнего элитного джонина как угрозу. Если это произойдет, они могут убить меня, даже не дав возможности защититься. Эта опасность возрастет еще больше, если я стану шиноби С-ранга. Я пришел к тебе, потому что ты грандмастер Фуиндзюцу. Сможешь ли ты снять эту проклятую печать?» Фудзин замолчал. Его выражение лица стало очень серьезным. Он лишь вскользь упомянул, что откажет, если просьба будет чрезмерной. Он не ожидал, что Хака выдвинет такую просьбу. Проанализировав пару минут, Фудзин спросил: «Неужели это действительно такая опасность? Насколько я знаю, главная ветвь клана Хьюга никогда не использовала печать проклятого птицы для убийства кого-либо с момента основания Конохи. Они использовали ее только для убийства шиноби клана Хьюга, захваченных врагом живыми». То, что сказал Фудзин, было правдой. Хотя печать проклятого птицы и существовала, будучи постоянным напоминанием побочной ветви о невозможности ослушаться главной ветви, главная ветвь никогда не использовала ее для случайных убийств. Самые крайние случаи – это то, как Хиаши ограничил Хизаши. Большинство Хьюга на самом деле не воспринимали ее как угрозу так сильно, как Ниджи. Ниджи видел, как его отца пытали печатью в очень юном возрасте, что оказало значительное влияние на его юный разум. Это усилилось еще больше после смерти его отца. У Хака никогда не было таких проблем. Вот почему Фудзин не ожидал такой просьбы. Хака кивнул и сказал: «Это правда. Однако я не могу быть уверен, что они никого не устранили втихую. В конце концов, многие гении из моего клана погибли во время предыдущих великих войн. Хотя возможно, что все они были истинными жертвами войны, я просто не могу не думать, что, если все не так, как кажется на первый взгляд. Вот почему у меня появились мысли о снятии печати». На этот раз Фудзин не стал отговаривать Хака от этого. В конце концов, опасения Хака были обоснованы. Если бы Фудзин перевоплотился в члена клана Хьюга, он бы наверняка сделал все возможное, чтобы снять эту печать. Даже если человек, контролировавший печать, был добр, кто чувствовал бы себя комфортно, зная, что кто-то другой может контролировать его жизнь и смерть. По крайней мере, Фудзин не чувствовал бы. Если бы он не нашел способ снять печать, Фудзин даже подумал бы найти способ устранить всех, кто мог бы контролировать печать, сделав ее бесполезной. И хотя Хака был обеспокоен, его мысли не были такими радикальными и экстремальными, как у Фудзина. Фудзин ответил: «Я понимаю». Он посмотрел Хака в глаза и сказал: «Тем не менее, я надеюсь, ты знаешь, что это может привести к столкновению с кланом Хьюга. Если Хьяши попытается использовать печать проклятого птицы в будущем, и она не сработает, он поймет, что ты вмешался в нее. Я не уверен, что тогда произойдет, так как нет прецедентов для этого, но политические последствия будут наверняка, не говоря уже о том, что он все еще может нацелиться на твоих родителей, чтобы держать тебя в узде». Хака кивнул и сказал: «Я думал об этом. Это тоже меня беспокоит. Это будет иметь серьезные политические последствия. Именно поэтому я обратился к тебе. Если он собирается использовать ее в какой-то момент в будущем, даже если я не дам ему повода, то это лишь еще одна причина для меня избавиться от печати. Даже если он захочет нацелиться на моих родителей, он не посмеет сделать это, пока я жив и сильнее его». На лице Фудзина появилась улыбка, когда он осознал скрытый смысл слов Хака. Он усмехнулся и сказал: «Понятно. Ты хочешь, чтобы я помог тебе справиться с политическими последствиями, которые наступят, если он это обнаружит. Неудивительно, что ты обратился ко мне сейчас. Похоже, я ошибался, называя тебя ребенком. С каких это пор ты стал так хорош в интригах?» Улыбка появилась и на лице Хака. Он сказал: «Я не ожидал, что ты раскусишь это с первого взгляда. Что и следовало ожидать от того, кого Хокаге ввел в совет. Тебе стоило бы когда-нибудь выйти из дома и послушать, что о тебе говорят. Вся деревня обсуждает тебя и то, как ты отстаивал свою позицию перед старейшинами и главами кланов. Причина, по которой Хака обратился к Фудзину именно сейчас, а не раньше, заключалась в том, сколько репутаций Фудзин успел заработать за последние несколько дней. История о его храбрости и слухи о призрачном мечнике разносились по всей деревне. Следовательно, даже если Хьяши захочет действовать против Хака, ему придется учитывать реакцию Фудзина, поскольку они были товарищами по команде. Хака мог использовать это как рычаг для достижения взаимопонимания. Фудзин посмотрел на Хака и подумал: «Думаю, мне не стоит удивляться. Для ниндзя такой уровень обмана и хитрости вполне ожидаем. Тем не менее, интересно, что бы он подумал, если бы знал, что именно я изначально распространил эти истории». Хака снова спросил: «Так ты сможешь снять печать? ПА, вы можете спонсировать главы через Patreon». 593, глава 587, подозрение. 593, глава 587, подозрение. «Значит, ты можешь снять эту печать?» Услышав вопрос Хаки, Фудзин снова погрузился в молчание. Хака не стал его тревожить, видя, что Фудзин глубоко задумался. Через пару минут на лице Хаки появилось разочарование, когда Фудзин покачал головой. Фудзин ответил: «Не пойми меня неправильно. Я помогу тебе, но не питай слишком больших надежд. Хоть я и грандмастер Фуиндзюцу, я стал им совсем недавно. Мне недостает опыта и мастерства по сравнению со старыми грандмастерами. Бейкуган – это то, чего жаждет каждая деревня. Нет сомнений, что другие деревни сделали бы все возможное, чтобы заполучить его. И все же, ни разу не было случая, чтобы вражеские грандмастера снимали печать птицы в клетке и похищали Бейкуган. Итак, ты просишь меня сделать то, что грандмастера Кума, Кири, Суна и Ива не могли сделать десятилетиями. К тому же, нет никаких записей о том, что эта печать была когда-либо взломана до образования скрытых деревень. Это печать, которую не могли взломать столетиями. Что еще важнее, моим приоритетом будет не допустить ошибки, которая могла бы покалечить или убить тебя при снятии печати, поскольку в таком случае все это будет бессмысленно. Это делает задачу еще сложнее. Так что я не могу гарантировать, что мне удастся снять печать.